появляется колесница, запряженная драконами. В ней Медея с телами детей. Медея. Не надо дверь ломать, чтобы найти убитых и виновницу убийства, меня. Не трать же сил, и если я тебе нужна, скажи, чего ты хочешь. А в руки я тебе не дамся, нет. От вражьих рук защитой колесница, что Гелий мне послал, отец отца. Ясон. О, язва! Нет богам и мне, и всем, всем людям нет Медеи ненавистней, которая рожденью своему дыханье перервать ножом дерзнула и умереть бездетным мне велит. И ты еще на солнце и на землю решаешься глядеть, глаза свои насытивши безбожным дерзновеньем. О, сгибнешь ты! Прозрел я, наконец. Один слепой мог брать тебя в Элладу и в свой чертог от варваров. Увы, ты предала отца и землю ту, которая тебя взрастила, язва. Ты демон тот была, которым боги в меня ударили. Чтобы попасть на наш корабль украшенный, ты брата зарезала у алтаря. То был твой первый шаг. Ты стала мне женой и принесла детей. И ты же их по злобе на соперницу убила. Во всей Элладе нет подобных жен. А между тем я отдал предпочтение тебе пред всеми женами. И вот несчастлив я и разорен. Ты львица, а не жена, и если сердце есть у Скиллы, так она тебя добрее. Но что тебе укоры? Мириады их будь мешуст, для дерзости твоей они ничто. Сгинь с глаз моих, убийца детей бесстыжая. Оставь меня стонать. Женой не насладился, и детей, рожденных мной, взлелеянных, увы, не обниму живыми. Все погибло.